Глава 17. Обновление успешно завершено. Внимание! Вы первый представитель разумного вида мутировавших существ и имеете право выбрать имя, название своего вида. Фару. Мы будем называться Фару. Тихо пробормотал коротышка, обливаясь потом. Боль стремительно отступала, и красное лицо потихоньку возвращало свой прежний вид. Отныне ваш вид называется Фару. Как первый представитель вида вы назначаетесь альфой. Как альфа получаете бонус в 50% ко всем характеристикам и дополнительное очко развития. Внимание! Проводится мутация. Поздравляем! Вы получили редкую мутацию «Боевые инстинкты». Напоминание! На первом уровне вы не можете иметь более 3 мутаций. Поздравляем и добро пожаловать в игру на выживание. Как только сообщения закончились, Арвин вновь закричал от боли. Спина его горела огнем, тело изгибалось, выворачиваясь под неестественными углами так, будто его скручивала судорога, будто все внутри у него плавилось и трансформировалось, принимая некую новую форму. Лопатки его вспучились, набухли жуткими красными волдырями. Кожа натянулась с такой силой, что казалось, вот-вот прорвется, окатив окружающих потоками крови. Но ничего подобного не происходило. Агония все длилась и длилась. Секунды тянулись мучительно медленно. Одна, вторая. Наконец, на шестой боль начала резко уходить, принося эйфорию от облегчения. Отдышавшись, воин поднялся на ноги, расправил плечи, и за спиной его с громким тревожным шелестом раскинулись в стороны огромные крылья. Они были намного крупнее и мощнее старых, цвет их изменился на более насыщенный, синий, со множеством серебристых узоров. Однако не только крылья изменились, он и сам изменился, стал выше. Если раньше его рост составлял 65 сантиметров, то сейчас достигал 77. Все Фару завороженно смотрели на него. Они испытывали нечто необъяснимое. Казалось, будто перед ними тот, кто приведет их к светлому будущему, и они должны идти за ним. Воин посмотрел на свои крылья, на соплеменников, а потом открыл системное меню. «Так мы действительно произошли от монстров», — подумал Арвин и печально вздохнул. Изменившееся окно статуса ясно это подтверждало. Уровень эволюции 1. Опыт 0 из 126. 0%. Очки развития 2. Очки выносливости ОВ 25 из 25. Очки магии ОМ 25 из 25. Характеристики. Сила 16-26. Ловкость 17-27. Выносливость 15-25. Живучесть 15-25. Магия 15-25. Мутации. Боевые инстинкты 1 уровень. Боевые инстинкты 1 уровень. Редкая мутация боевого типа. Ваши навыки ближнего боя не хуже, чем у опытного бойца. Скорость реакции многократно возросла. Сила увеличилась на 10%, ловкость на 20%. Вложить очко развития в боевые инстинкты. Арвин мысленно отдал команду, и его крылья свело от боли, но длилась она недолго. Серебряные линии, что составляли узоры, зашевелились словно змеи и сплели новые, более сложные и красивые узоры. Боевые инстинкты. 2 уровень. Редкая мутация боевого типа. Ваши навыки ближнего боя на уровне лучших бойцов. Скорость реакции многократно возросла. Сила увеличилась на 20%, ловкость на 40%. При потоке адреналина скорость мышления значительно увеличивается. «Вложить последнее очко развития в боевые инстинкты», – мысленно сказал Альфа. Внимание! Вы не можете развить мутацию выше 2 уровня, находясь на первой стадии эволюции. Говорить на языке Фару. «Друзья, это было больно, но теперь мы сможем развиваться и становиться сильнее. Не бойтесь и терпите. Поверьте, так мы сможем возродить свою нацию». Гордо возвышаясь над 19 фару, сказал Арвин. Для них же его слова звучали как послание Божье. Они не могли в них сомневаться. Что-то внутри заставляло верить каждому его слову. «Господа, мы можем продолжать?» «Что-то не так?» — спросил Арвин у Сергея, лицо которого перекосилось. Впрочем, другие бойцы реагировали похоже, а все дело в системных сообщениях. «Внимание! На Земле родился новый разумный вид, произошедший от мутировавшего существа. Одно из условий увеличения сложности до третьего уровня выполнено. Скорость эволюции живых организмов увеличена». Говорит по-русски. «Сука!» Все, что мог сказать Сергей в данной ситуации. Он вновь подложил свинью всем землянам. Говорит по-английски. «Ладно, пусть продолжают. Придется им отрабатывать такой косяк», — обреченным голосом сказал мужчина и перенес бутылку вина, слабенького, разведенного родниковой водой. А потом выместил все свое недовольство на бедненьких зомби. Он старался убивать лишь эволюционировавших. За них дают в два раза больше опыта, но, как говорится, покой ему только снился. «Внимание! Сердце мира пробуждается. Немедленно вернитесь в убежище». Сергей поругался, но переместился в то место, где активировал сердце. «Сергей, я чувствую сильное энергетическое возмущение. Не понимаю, что происходит». В голове раздался голос Сирия. «Пробуждается сердце мира», — ответил мужчина и посмотрел на небо, что впервые заволокло тучами. «Чем это закончится, я не представляю». Поднялся ветер. Он гудел, свистел, заставлял полы одежды бить по ногам, и все продолжал усиливаться. Шли минуты, но так ничего и не происходило. Однако стоило мужчине призвать стул и удобно усесться, как произошло нечто из ряда вон выходящее. Расчертив воздух белым режущим глаза сполохом, с глухим звуком взрыва ударила молния, так близко, что Сергей, подпрыгнув, шарахнулся в сторону. Только он открыл рот, явно собираясь матом выплеснуть все, что думает по этому поводу. Но так ничего и не сказал, потому что внезапно осознал – ветер стих. Из котлована, образовавшегося в земле в том месте, куда ударил разряд молнии, медленно потянулся вверх поток поразительных блестящих частиц. Что это такое, было невозможно разобрать, но эти мерцающие точки, словно мотыльки в ночи, прыснули в разные стороны, чтобы спустя мгновение вновь собраться в блестящую тучу. Сбившись и перемешавшись, огоньки на мгновение застыли, будто привыкая и примиряясь друг к другу, а потом, словно горные потоки, завились, вытягиваясь и принимая очертания человеческой фигуры. Практически бесформенные конечности, овальная тушка, круглая голова. Сергей сразу же вспомнил фразу из старого мультика: «Палка-палка, огуречек, получился человечек». Постепенно фигура становилась все более и более явной. Тело выпрямилось, руки и ноги вытягивались, формируя мышцы, суставы и сгибы. Забугрились плечи, бедра, колени. На блестящем шаре, который не прекращал своих трансформаций, вполне зримо и очевидно вдруг выросли волосы, а затем показалось лицо. Постепенно яркий свет погас и явил убежищу невероятно красивую девушку, причем абсолютно голую. Подтерев слюну, Сергей поднял взгляд чуть выше и посмотрел незнакомке в глаза. «Ты кто?» — на русском спросил возбужденный мужчина. Пожалуй, он еще не видел никого прекраснее. «Я сердце мира, создатель». Мило улыбаясь, ответила девушка неземной красоты. Ее голос был чарующий и опьянял, словно лучший коньяк. «Так ты девушка?» «Нет», — покачав головой, ответила сердце. Сергей же принялся взглядом искать, где именно она не девушка, но кроме идеальных форм ничего подозрительного не нашел. «Я приняла это обличие на основе наблюдений за тобой. Ты много времени проводишь с красивыми самками своего вида, потому я провела анализ и составила, как мне показалось, идеальную внешность, дабы тебе было приятнее со мной взаимодействовать». «Нет уж, прими лучше другой вид», — ответил мужчина и после небольшой паузы добавил. «Такая красота заставляет думать лишь о сексе, а не о важных делах». «Это тело пригодное для спаривания, но, к сожалению, оно не может размножаться», — мило улыбнувшись, сказала девушка, обхватив руками весьма крупную грудь. «Экстись, окаянно! Я ж с тебя слезать не буду 24 часа в сутки! А ну, измени внешность!» «Мне стать мужчиной?» Склонив голову на бок, с непонимающим взглядом спросила красавица. «Нет уж, станешь каким-нибудь красавчиком и всех баб в себя влюбишь. Давай лучше в змею». «Змею?» Ахнула девушка и сделала два шага назад, широко раскрыв глаза. «Но создатель...» «Да, в змею. Можешь в удава, чтоб не раздавили случайно». «Слушаюсь», — ответила девушка. Ее тело вновь засияло, а через полминуты перед Сергеем предстал золотой удав. «Шшш, так нормально, шшш», — раскрыв пасть, сказал удав, издавая шипящие звуки. «Нормально. А теперь подожди меня 10, 5, хотя лучше 20. Гребаные феи, как не вовремя. Ладно, 10 минут. Всем говори, что ты...» «Ничего не говори. Народ уже привык к неведомой херне, что тут постоянно творится», — сказал Сергей и исчез, а потом появился дома. В следующее мгновение появилась шокированная Алис. Она шла по делам, а потом резко оказалась в другом месте. Не успела она прийти в себя, как на нее накинулся босс. Вид обнаженного сердца мира в женском обличии не позволял ему трезво мыслить. Да и со стояком много дел не сделаешь. Безжалостный будильник сообщил, что отведенные 10 минут прошли. «Прости, это было жизненно важно», — сказал Сергей, посмотрев на обессилевшую и покрасневшую девушку. Ей даже раздеться не дали, но ей очень понравилось. Впервые он был настолько напористым и диким. Она даже начала подозревать, что любит жесткий секс. В ответ Алис обняла Сергея и поцеловала в губы. «Я не против, мне было очень хорошо», — сказала девушка и покраснела от смущения. Обычно она не такая. Вскоре Сергей вернулся к золотому змею, которого окружили трое доставучих самок. «Так, всем брысь!» – явился босс, спасая удава. «Но, босс, он золотой, разговаривает, а еще он сказал, что не причинит нам вреда», – возразила Энн, что обнимала змея. «Ха-ха-ха, сердце, ты сам виноват. Вот сказал бы, что ты опасный хищный зверь, тебя бы не тронули», – сказал босс, посмотрев в обреченные глаза удава. «Так, идите работать, у меня дела с этим змеем. Кыш, кыш!» С недовольством, но трио Энн, Аннет и Марта покинула полянку, а Сергей подошел к золотому удаву. «Теперь можно поговорить», — убедившись, что рядом никого нет, сказал мужчина. «Да, шш, земля в опасности, шш. Она сообщила, шш, о вторжении из пространственного шокеана». «Черт, не понос так золотуха. Где они и сколько?» «Не знаю, шш, но прорыв был», — покачал змей головой, и у босса возникло столько ощущения, будто он плечами пожал. «Да, ладно, хрен с ними, как-нибудь разберемся. Ты скажи, чего со мной система перестала общаться?» «Подавлена, шш, мной и землей. Сдерживаем, шш, разрушение. Не получается. Мало сил, нужна, шш, помощь», — периодически высовывая язык, шипящим звуком сказал змей. «Боже, дайте мне хотя бы недельку отдохнуть». «Ладно, какая помощь нужна?» «Другой шмир на грани поражения, шш. Нужно связаться с ним, шш, объединить усилия, шш». «Знаю такой», — ответил мужчина, вспоминая карту, которую получил в награду. «Отправляйся. Чем быстрее туда подойдем, шш, и наладим контакт, шш, тем выше шанс на спасение Земли». «А шансы высоки на спасение?» 10,17%. «Маловато этих ваших шотых процентов», — Однако убежище так сияет, что к той планете сбегутся все, кто могут, следуя за мной. Ты ничего не можешь поделать с сиянием жизненной силы? Нет, и оно только ж возрастет, уже скоро ж. Но я могу ж его временно сократить, на 3 дня, не больше ж. Да, пожалуй, будь ты человеком, общаться было бы проще. Хотя из уст змея-поляка это не так страшно. В целом, я тебя понял по поводу системы. Я теперь совсем останусь без подсказок. Нужно время, чтобы перенастроить функцию системы. Чем больше ж будет убежище и больше существ его будет населять, тем сильнее ж я буду. Тем быстрее ж закончится перенастройка ж. Понятно. Если будут вопросы ж, приходи на это место и позови ж меня. Сказав последнее слово, змей превратился в сияющие огоньки, что практически засосало в землю. Внимание! Сердце мира завершило интеграцию. Первый этап развития пройден. Стоимость расширения уменьшена на 50%. Стоимость преобразования материи снижена на 25%. Скорость зарождения новой жизни и взросления увеличена. Пространственное обнаружение выросло на 1000 единиц. Для достижения второго этапа развития площадь убежища должна превышать 20 квадратных километров, а жизненная сила населяющих его существ больше 30,2 единиц. Текущий размер 5973 квадратных километра. Жизненная сила 17,4. Снова на 1000. Черт. Ладно, с другой стороны, будет кого пограбить. Эх, поторопился я с расширением города, сэкономил бы кучу денег, но... Если я разобью сердце до второго этапа... Нет, сначала нужно 50 миллионов на колпак второго уровня. Жаба душит. Сергей еще 10 минут стоял на месте в размышлениях, в итоге определился с планами. Он трус, что ли? Не будет он прятаться от врагов за колпаком второго уровня. Лучше вложить деньги в армию и поставить раком каждого, кто нападет на него, а потом ограбит их и поработит. После мозгового штурма мегамозг перенесся на землю. Коротышки уже заканчивались с инициализацией, а вот зомби и не думали заканчиваться. Ему как раз до 12 уровня осталось чуть больше 100 опыта. Говорят на языке фару. Вождь Сергей. Раздалось щебетание птички, что отвлекло большого и жадного до опыта мужчину от своего развлечения. Зомби второго уровня давали в 2 раза больше опыта. Это был праздник какой-то. «Что?» Посмотрев на коротышку в зеленых доспехах, спросил Сергей. Арвин выглядел воодушевленно, глаза его горели. «Позвольте мне вернуться в убежище и привести больше фару. Позвольте им стать сильнее». «Да без проблем». Сергей махнул рукой и перенес его к полям, где сейчас фару собирали пшеницу. Правда, пришлось связаться с Аннет, чтобы та передала указ Арианне временно освободить коротышек от работы в поле. И если от феи будет больше пользы, он будет только рад. Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на уровень 12. В награду получаете 2 очка характеристик. До 13 уровня нужно 10 тысяч опыта. Да какого хрена? С каждым уровнем количество требуемого опыта удваивалось. У Сергея уже скопилось 6 очков характеристик, но пока не было нужды, он не тратил их. Кто знает, вдруг он решит стать магом. Сейчас, благодаря слуге, его магия является самой высокой характеристикой – целых 66 единиц. Способность слуги увеличивает ее в 2 раза, причем это относится не к базовым характеристикам, а к итоговым, то бишь бижутерия и снаряжение тоже увеличивают свой эффект. Вскоре Аннет сообщила, что фару готовы, точнее первая партия из 60-ков. Так как все уже было отработано, дело пошло быстрее. На первую партию ушло 20 минут, среди них была жрица солнца Солнечная Лая. Однако девушка отказалась от помощи. Воспарив над землей на уровне лиц зомби, она сконцентрировала в руках шар света, а когда тот начал трещать от избытка манны, выпустила луч, который попал в лоб мертвецу. Однако она всего лишь пустила кровь, мощности не хватило, чтобы пробить череп. Тогда она вновь выпустила луч и вновь провал. В ответ на предложение помощи она ругалась и плакала, но с шестой попытки повторно попала в глаз раненого ею зомби и все же смогла его окончательно умертвить. Стоило потоку системных сообщений иссякнуть, как девушка с болью во всем теле начала падать, а ее красивые золотистые крылья рассыпались в пыль. К счастью, рядом караулил Арвин и подхватил падающую красавицу. Вырвавшись из его объятия, она не смогла устоять на земле и упала. Слезы боли лились из ее глаз, но она храбро держалась и не кричала. К счастью, вскоре все закончилось. С получением мутации у девушки вновь отросли крылья и снова золотые, но при этом увеличилось ее тело. С 55 сантиметров она выросла до 64. Как и все Фару, она получила дополнительное очко развития. Что с ним делать, она не думала, а сразу же вложила в мутацию магия света. Вновь взлетев, девушка собрала шар света. Он был больше, и цвет изменился с бледного на бледно-золотой. Луч покинул шар и не без труда, но пробил лоб ходячему мертвецу первого уровня. «Я больше не слабачка. Я стану сильной и защищу свой народ». Такие мысли заполонили сознание девушки, которая продолжала выпускать лучи, пока ей не пришлось опуститься на землю от истощения манны. Этим днем она переродилась. Она уже не та глупая и слабая девчонка. Особенно ее радовали восхищенные взгляды соплеменников, которые завороженно смотрели на нее, пока что она была единственной, кто смог самостоятельно убить гиганта, тем более десяток. Интересный факт. Даже старики, что прошли инициализацию, получали свою мутацию и крылья. Внимание! Покоренный вами ковчег Детей Солнца был поглощен пространственным демоном. Я думал, это займет меньше времени. Пробормотал мужчина и продолжил рубить мертвецов. Тем временем все Дети Солнца получили сообщение об уничтожении их родного ковчега и, мягко говоря, были расстроены. Надо бы проверить моих новых работников, но сперва коротышки. До 4 часов вечера Сергей вместе с коротышками и желающими поднять свой уровень гражданскими и спецназовцами Герана убивали мертвецов. Даже пришлось активировать приманку на полную мощность. По итогу собрали около 20 тысяч тел, 295 белых наград и 14 735 монеточек. Сам босс заработал 599 очков опыта. Примерно сотня спецназовцев получили свой 5-й уровень. Примечательно, что из 295 наград 59 были яйцами наград, а остальные – наградами Фару и Геранцев. У первых это были грецкие орехи, вскрывая которые можно было получить ядра мутации, являющиеся своеобразными книгами навыков для разумных монстров и некоторые предметы. Но вот оружия и брони для Фару там не было, либо их в принципе не существует, ибо они потомки монстров, либо попросту не повезло. Награды геранцев были, мягко говоря, необычны. Они выглядели как спизулы, моллюски с ракушками. Но, к счастью, приготовленные, современные геранцы не стали бы есть сырую пищу, они же не какие-то там белые дикари. Награды геранцев оставили на потом, ибо у Сергея еще было уйма дел. Вернув людей и монстров в убежище, он вызвал практически всемирно известный отряд безумных мародеров. Ну и про молодых орков не забыл, но потом решил добавить и ополченцев. Времени дал час, ибо ему в Брюссель спешить надо. В убежище заканчивалась мебель и техника, а тут возможность пополнить запасы. Пока работали мародеры, орки добывали металлолом и охраняли периметр. «Ну, привет», — сказал Сергей, зайдя в палату, где содержался раненый лорд уничтоженного ковчега. Тот выглядел побитым, но, по словам врачей, жизни ничего не угрожало. Услышав родную речь, сын солнца Суалме VI болезненно повернул голову и увидел того самого человека, что спас его самого и его людей. Он не понимал такого решения. Перед ним был либо самый добрый и глупый человек в пространственном океане, либо наоборот, очень хитрый и далеко смотрящий. «Здравствуй. Теперь, наверное, будет правильно говорить мой лорд», — через силу улыбнувшись, ответил перебинтованный сын солнца. «Я предпочитаю босс или Сергей». Он взял стул и поставил перед кроватью, дабы раненому не приходилось напрягаться. «Мои подданные, точнее, мои бывшие подданные, что с ними будет?» Бывший лорд очень боялся, что его людей продадут в рабство, где их ждет только смерть и забвение. «Как что? Буду использовать по прямому назначению. Вот сейчас проведем перепись населения, узнаю, кто что может, такую работу и дам. Либо в поле будут пахать. Кто хочет защищать своих близких, пусть идет в армию. Но, честно говоря, твои воины меня не впечатлили». Честно ответил босс. Он не хотел унизить или оскорбить, но, по его мнению, все эти средневековые солдаты даже в подметке не годились обученным бойцам земли. Те проходят полноценную боевую и физическую подготовку, периодически участвуют в военных маневрах и многое другое. «Так ты... простите, вы, мой лорд, не планируете продавать нас в рабство?» Удивленно спросил бывший лорд, хоть его сердце и воспылало от радости, но мозг отказывался верить. «А зачем мне продавать вас? Вот сколько будет стоить один раб?» Посмотрев, как на дурака, спросил лорд. «От 10 монет. Если воин, то может дойти и до 100. Скрипя сердце, ответил сын солнца. Он очень боялся, что человек перед ним сойдет с ума от жадности. Однако... «Так дешево. А ты не знаешь, где можно рабов купить?» Сергей думал, что за раба нужно отдать минимум 500, а то и больше. Все же жизнь высоко ценится в пространственном океане. По крайней мере, так говорил Тер-О. Но для тех, кто добывает монеты лишь зомби на торговле и рискованной рыбалке, даже 100 монет – это много. «Дешево? Да, я знаю, но зачем?» «Это не секрет. Точнее, это секрет, потому если о нем узнает посторонний, придется убить и проболтавшегося, и посторонних», — ответил человек, чем серьезно запутал раненого. «То, где ты сейчас находишься, является, как вы говорите, великим ковчегом, ну или вроде того. Только мой ковчег связан с еще существующим родным миром. Потому 1 000 000 монет для меня не великие деньги. Сразу отвечу на вопрос в твоих глазах. Если ты и твои люди сможете помочь мне спасти мой родной мир или построить новый, то я гарантирую вам место под солнцем». «Я... это правда? Но что значит построить новый?» У сына солнца уже голова шла кругом. Слишком абсурдные вещи говорил этот инопланетянин. «Зачем мне тебе врать? Ладно, неважно, сам убедишься. А пока вот тебе небольшое домашнее видео». В руке человека оказался телефон. Он включил видеозапись захвата блуждающего острова и передал раненому. После исчез и переместился. Ему не терпелось разобраться с наградами и навыками. Впрочем, он и так видел большую их часть, но хотелось присмотреться более детально. Переместившись на военный полигон, Сергей застал всю военную компанию. Ждали лишь босса. Всем было смертельно интересно, что же там в этих наградах, но в первую очередь навыки.